Глава 12. Буря на море. Не успел я преодолеть и 5 ступенек, как что-то сильно толкнуло меня в спину. Я неминуемо полетел бы вниз головой, если бы мой верзила не принял меня на руки, как дети ловят мяч, и в один миг не очутился со мною на площадке, поставив меня на ноги. Я не мог сообразить, что случилось, но увидел, что и держит младшего турка за плечи, а отец освобождает его ногу из щели между перилами. Каким-то образом он зацепился за них и, падая, толкнул меня головой в спину, отчего я и полетел вниз. Все это было, несмотря ни на что, комично, а молодой турок имел такой несчастный и сконфуженный вид, что я, забыв про такт, так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, хохотать, но фыркал и давился, что меня смешило еще больше. «Алло!» — раздалось за моей спиной. «Это кто же сыскался такой смельчак, чтобы встретить дикую качку веселым смехом?» Я узнал голос капитана и увидел его площадкой ниже в мокром плаще и капюшоне. «Так это вы, юноша, такой герой. Можно не беспокоиться. Вы будете хорошим моряком», — прибавил капитан, подмигивая мне. «Герой не я, вот этот молодец», — сказал я капитану, указывая на нашего матроса. «Если бы не он, пришлось бы вам меня отправить в лазарет». «Ну, тогда бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете большой успех у ее маленькой дочери. Чего доброго, и мать последует ее примеру». Он улыбался. Но улыбались только его губы, глаза были пристальны, суровы. И я вдруг как-то всем существом своим ощутил, что опасность данного момента очень велика. Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что он должен взять сына под руку, когда мы доберемся до нижней палубы, а сведет его с лестницы провожатый. По его свистку взбежал снизу матрос и стал придерживать молодого человека. Спускаться было трудно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моей няньки, двигался я все лучше. Мы остановились у подножья лестницы, чтобы разделить между собой поле деятельности. Здесь был сущий ад. Ветер выл и свистел. Волны дыбились уже огромные. Люди стонали, женщины и дети плакали, лошади в трюме ржали и бились, коровы мычали, блеяли овцы. Ничего нельзя было расслышать, все сливалось в какой-то непрерывный вой, гул и грохот. И потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев нас, женщины кинулись к нам, но тотчас же многих отбросило назад. Этот пароход взмыл вверх и снова ухнул вниз, как в пропасть, и подходил по очереди к наиболее нуждавшимся в помощи. Я набирал нужные капли, матрос приподнимал головы страдалец, и я вливал им лекарство. Зловоние здесь стояло такое, что если бы не ветер, я вряд ли смог его вынести. Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать и даже засыпали. Два матроса с горячей водой, со щетками и тряпками навели в помещении чистоту. Мы же отправились на помощь к туркам, которые не успели управиться и наполовину, поскольку мужчин здесь было гораздо больше. Несколько человек чувствовали себя хорошо и вызвались нам помогать. Вскоре замерли стоны и проклятия, люди и здесь стали засыпать. И дал двум конюхам пучки какой-то сухой травы и велел привязать их в трюме, объяснив, что она произведет на животных такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей. Турки остались на палубе, а мы спустились в трюм, где и показал, в каких местах следует привязать траву. Возвратившись, и предложил здоровым тоже принять лекарство, говоря, что несколько часов сна – подкрепят их силы, и они смогут помогать остальным, когда начнется буря. «Буря? Да разве это еще не буря?» – послышались возгласы. «Нет, это еще не буря, а только легкая качка», – раздался рядом голос капитана. «Поэтому примите лекарство и поспите немного, если вы действительно отважны. Каждая сильная рука и храброе сердце пригодятся». Неожиданное появление капитана и его сильный звенящий голос подействовали на храбрецов. Они молча открывали рты, и мы влили всем наше чудо-капли. Капитан спросил И, сколько длится успокоительное действие его капель, и И ответил, что не менее 6 часов люди будут спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали 12. «Буря начнется часа через 2, быть может 3. Я решил перевести часть пассажиров из 3-го класса в гостиные 2-го, а весь 4-й класс поместить в 3-й», — сказал нам капитан. «Вы, пожалуйста, не уходите, пока здесь никого не останется. Быть может, кому-то придется помочь еще раз». И он также быстро исчез, как неожиданно появился. Он был вездесущ, забегал на капитанский мостик, где нес вахту старший помощник, отдавал распоряжения и успевал заглянуть в каждый уголок. Он всех ободрял и успокаивал, для всех у него находилось доброе слово. Вскоре пришли матросы и офицер, разбудили женщин и предложили перебраться в каюты 3-го класса вместе с детьми. Не обошлось без криков и истерических воплей, но все же вскоре все устроилось. Вместе с командой мы отправились будить мужчин. Здесь дело пошло лучше. Мужчины мгновенно осознали опасность и быстро перебрались туда, куда им было указано. Но вот снова заплакали дети. Пришлось повторно давать лекарство, причем вначале И пристально вглядывался в детские лица, прислушивался к дыханию и давал новую порцию только в случае острой необходимости. Подле некоторых стариков-рабочих И задерживался подолгу и совал им, уже дремавшим, какие-то конфеты в рот. Мы собирались остаться на дежурство в гостиной 2-го класса, но посланец от капитана просил нас поспешить к умирающей девушке. Мы оставили турок внизу и поднялись в 1-й класс. Со всех сторон неслись вопли, бегали горничные и лакеи. И, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь много отвратительнее, так как требовательность, злость и эгоизм выливались в ругательство и дурное обращение с судовой прислугой, уже сбившейся с ног.